признанным специалистом в области ракетной техники, что, впрочем, проскальзывает и в некоторых других его интервью с серьезными учеными. Но каждый раз в подобных беседах ему удавалось вырвать из них всего лишь азбучную истину, состоящую в том, что существуют нерешенные проблемы. Утверждение, что неизвестные разумные существа когда-то посещали Землю, одинаково трудно и доказать, и опровергнуть. Действительно, отсутствие или недостаточность доказательств еще не есть опровержение. Также и наоборот, то, что не опровергнуто категорически, не может считаться доказанным. Деникин не может доказать свой тезис о том, что в древности разумные существа с других планет посещали Землю, однако никто не может привести и доказательств обратного, то есть того, что они не посещали нашу планету. Поэтому, когда речь идет о вещах, реальность которых допустима, наука прибегает к осторожным формулировкам. При огромном разнообразии астрономических объектов в необъятных просторах Вселенной действительно весьма велика вероятность того, что не только наша планета располагает благоприятными условиями для развития разумной жизни. Именно поэтому Вернер фон Браун не отрицал возможности посещения нашей планеты в древние времена внеземными существами, подчеркивая, однако, что археология не дает необходимых доказательств. Более того, по современным научным данным, такое утверждение Деникина, его предшественников и соратников, весьма сомнительно, а предъявляемые ими доказательства несостоятельны. К такому сорту доказательств относится надгробная плита в Поленке, фотография которой помещена на суперобложке его первой книги «Воспоминания о будущем». Примерно в течение 70 лет ведутся раскопки культовых центров народности майя в Поленке, в древнем городе, затерявшемся в джунглях мексиканского штата Чьяпас, и каждый раз там натыкаются на довольно богато убранные захоронения в стенах храмов и в полу дворцов. Но все эти находки бледнеют перед открытием, сделанным мексиканским археологом Альберто Руцем в июне 1952 года. Храм надписей покоится на ступенчатой пирамиде высотой примерно в 20 метров, забраться на которую можно по великолепной фронтальной лестнице. На стенах передних помещений и центрального зала обнаружены три плиты с 620 иероглифами. Среди них много дат, относящихся самое позднее к 692 году до нашей эры. Пол храма покрыт большими каменными плитами. Руца особенно заинтересовала одна плита, имевшая двойной ряд отверстий с каменными пробками. Отодвинув ее, он попал на потайную лестницу, которая вела во внутреннюю часть пирамиды, но была намеренно завалена камнями. Четырежды он принимался разбирать завал. Наконец ему удалось расчистить путь. Спускаясь по лестнице, он на той же высоте, что и основание пирамиды, достиг зала. Потолок осыпался, но все же на полу удалось обнаружить скелеты 5 или 6 молодых людей. Их жизни, вероятно, были принесены в жертву богам. В конце зала располагалась огромная треугольная плита, доходящая до самого свода. Отодвинув ее, Руц увидел большую усыпальницу, примерно 10 метров длины и 7 метров высоты, пол которой находился непосредственно под фронтальной лестницей, примерно на 27 метров ниже пола храма. Стенная роспись по штукатурке изображала шагающих людей в архаичном одеянии. Однако основное внимание приковывала большая прямоугольная каменная плита более 4 метров длиной с рельефными изображениями. Она покоилась на монолитном саркофаге, в котором был захоронен человек среднего возраста, необычно крупного телосложения. Вокруг тела лежали нефритовые украшения. Лицо покрывало украшенное нефритовой мозаикой маска в натуральную величину. Кольца из нефрита и перламутра служили серьгами, множество ниток ноздреватого жемчуга из Японии украшали грудь, а на пальцах сверкали нефритовые перстни. В В каждой руке мертвец держал по куску нефрита.